Интерлюдия 17. США, Вашингтон. Специальные агенты 13-го отдела ФБИ. Скотт Донован и Мари Вулпес. Стекло специальной палаты для принудительного лечения особых пациентов было не слишком прозрачным, как если бы его не мыли года два с той стороны, где улица. Но стекло было совершенно, можно сказать, идеально чистым, а непрозрачность обеспечивала частая, хоть и тонкая медная проволока, закатанная между слоями броневого триплекса. «Ну что?» — стоило внешней шлюзовой двери отъехать в сторону, как Мари четко пристроилась за размашисто шагающим напарником. В таком состоянии просить, чтобы он притормозил и рассказал на месте, было бесполезно. Уж настолько она Донована за 3 года узнала. «Ничего», на ходу стягивая перчатки и закидывая их в первую попавшуюся урну, рыкнул через плечо Скотт. «Этот мелкий чудило вообще ничего не знает». «Это, ну, я типа прикололся, типа, а оно типа бабах, а чё типа адвокат и всё такое, типа не про меня? Урод!» Пока спецагент Донован сдавал медные браслеты и получал назад все свои вещи, так или иначе содержащие металл, которые перед общением с объектом К-112 ему пришлось снять, Вулпес честно попыталась разобрать каракули протокола допроса объекта, но не особо преуспела. Если сначала напарник еще пытался фиксировать информацию, то под конец водил ручкой как попало. Полцарства за диктофон. Однако, с учетом того, что одному из везущих каталку с находящимся в медикаментозном сне пациентом парамедиков оторвало пальцы на руке внезапно взорвавшимся мобильником, предосторожность с железом была не лишняя. Третий геномщик за 3 месяца. Вдумайся, Вулпес. Сдав белый халат и нацепив все свои электронные прибамбасы и пистолет в плечевой кобуре, Донован заметно успокоился. Настолько, что даже согласился зарулить в бар и пропустить по стаканчику, вместо того, чтобы немедленно мчаться в офис 13-х в здании Гувера. «Ты же вроде на хирурга выучился, а в психологии не разбираешься?» Поддела коллегу, чуть выпившая Мари. Поболтала классическую виски-содовое со льдом в стакане и все-таки объяснила. «Опять наши волшебные цензоры, которые запрещают выпуск безобидной билиберды, вроде как начертить пентаграмму дома и попасть в ад, пропустили издание чего-то цепляющего, после чего детишки стали пробовать свои суперсилы. Читал, что в 99-м после выхода «Матрицы» было. И никаких демонов, черт побери. А Марвел вообще такое снимают, что их за подрыв национальной безопасности засудить надо». «Да уж. Просто меня безумно бесят эти вонючие ушлепки». Агент уткнулся носом в свою кружку с пивом. Более крепкие напитки он не признавал. «И не трогай Марвел. Они все-таки нормально делают. Все детишки желают стать супергероями. Вот у кого-то и получается. Я в детстве так тащился от Капитана Америки». «Тогда почему тебя так пробрало? Мы что, мало странного видели за 3 года? Да черт возьми, мы из одной жопы в другую перепрыгивали, как заводные кенгуру. И ничего, все путем?» «Я ненавижу этих сраных Deus Ex!» Мари аж отпрянула от напарника, который незаметно уже успел набраться своей пенной дрянью. «Понимаешь, когда пацан или девчонка открывает в себе нечто самостоятельно, это нормально, сам таким был. Все-таки Америка большая, а систематические проверки налажены только в самых крупных городах. Но если пацан вдруг начинает кидаться огнем или начинает видеть странные вещи, это все оставляет свой след. У него есть аура, хорошо заметная, если он пользуется своей силой. У него есть запас маны, который, проклятье, истощим в конце концов. Если одаренный невменяем и на контакт не идет, есть отряд спецсиловых операций, или можно свистнуть одного из ужастиков Найтвейл, они его и за бесплатно, ням-ням. А тут начинаются сраные чудеса на пустом месте, и ничего. Ни следов, ни заметных всплесков энергии, ничего. Творцы чудес, млять. Этот Даун, у которого мозгов меньше, чем у курицы, нас дважды чуть не угробил. Смешно ему было светофоры переключать, мрази. А второй раз? Чудо, что нас не поджарило. Господу надо молиться, что спас. Успокойся уже. Несмотря на довольно громкую музыку, Вулпес обеспокоилась, чтобы их никто не услышал. И добиваю свое адское пойло. Домой тебе надо и поспать. И мне тоже. Не раскисай. Ты же видел официальную статистику. Американцев с активными геномами попадается 1 на 1000 способных к манипуляциям с маной. Просто нам не повезло. Точнее, из-за нашей репутации нас суют всякий раз в самую жопу. Мы же всегда докапываемся и раскрываем. Придурка напарника пришлось буквально тащить к служебной машине. Видно, Донован и впрямь здорово вымотался с допросом, а мозгов пожрать перед тем, как бухнуть пиво, как всегда, не хватило. Сгрузив мгновенно уснувшую тушку напарника на диван в его гостиной, спецагент Вулпес с тяжелым вздохом забрала протокол с собой. Как напишет отчет похмельный маг ФБРовец, она прекрасно представляла. Нет уж, лучше самой, иначе выговор и лишение премии будет у всей спецгруппы. Официальная статистика... В общем, бумагу, на котором ее печатают, с грифом «секретно», конечно же, можно сразу делать туалетной. Строго говоря, саму Вулпес можно было точно так же считать манипулятором вероятностей. Только вот в отличие от давешнего любителя ударить током или 9-летней психопатки, освоившей немагический аналог пирокинеза, на поиски которой в очередном крохотном городке в глубинке они убили 1,5 месяца, она не могла создавать эффектный суперсиловой поражающий фактор. Просто рядом с Мари всегда происходили нечастые события. Запертая дверь внезапно открывалась от простого нажатия на ручку. Попадался именно тот билет, который она выучила. А один раз она даже выиграла в однорукого бандита аж 50 штук. Со скуки между делом кинув монетку в автомат. Неясно, можно ли было происходящее назвать каноническим везением, но в общем и целом Мари Вулпес по жизни везло. По крайней мере, она старательно себя уговаривала воспринимать это так. Что же касается статистики, то только на юридическом, пока она там училась, она лично знала еще 3, у кого были хорошие, различимые, странноватые способности. И не что-то банальное вроде фотографической памяти, а куда интереснее. Правда, насколько она знала, никто всерьез свои таланты не принимал, воспринимая больше как забавную цепочку случайностей. Но все-таки... С другой стороны, в обществе победившего равенства и идеалов толерантности... Черт, надо все-таки меньше пить, а то такие словесные конструкции в голову лезут. Старательно указывалось, что либо ты такой же, как все, либо Супермен. Коллеги в курилке на работе еще смеялись, что, по слухам, в Министерстве пропаганды, сиречь в пиар-отделе правительства США, на полном серьезе обсуждали регистрацию нового спецагентства с названием «ЩИТ», чтобы будущие герои Америки уже точно не ошиблись адресом. Вулпес усмехнулась своим мыслям. Несмотря на свой уже вполне средний возраст, она с удовольствием смотрела новинки от киностудии Marvel. А что, бодренько и смешно. Для того, кто в детстве сидел на комиксах, возвращение любимых героев во взрослом формате было как кило сахарной ваты в подарок. Самой себе вроде как не купить, уже взрослая, а так можно временно впасть в детство и оттянуться. А кроме того... Варясь в соответствующей кухне, можно было сделать интересные наблюдения. Постепенно с экрана исчезали классические злодеи и интриганы вполне себе земной закваски, а появлялись всякие такие инопланетные, что почти потусторонние силы. Напрочь пропали безумные ученые, которые благодаря своей гениальности, больше похожей на очередное проявление пресловутого генома, создавали ужасные машины разрушения, которые умеют красиво взрываться, а героистость героев тоже постепенно становилась довольно обыденной. Тот же Тони Старк в последних фильмах уже совсем не тянул на ангела в белых перьях, скорее на какого-то антагониста из породы поминаемых докторов ужасов и сумасшедших изобретателей. И ничего, А уж Миляга асоциал и типичный эмо, Халк. Видно, в верхах наконец-то оторвали жопу от лица и сообразили, что со времен массачусетского эксперимента с учеными стало туговато, даже с обычными, не говоря уже о гениальных. Кто знает, владей электрический мальчик нужным набором знаний, может, стал бы не бревном под капельницей со снотворным и материалом для исследований, а новым Тесла. Впрочем, кажется, Тесла тоже как-то не очень хорошо кончил. Надо будет на Вики почитать. А пока завязывай с любительской аналитикой. И отчет великий и могучий. Несладко спящий в неудобной позе Донован, у дивана которого сердобольная напарница оставила упаковку из 6 банок с пивом, ни сама Вулпис еще не знала, что на защищенный Емайл уже упало предписание для их рабочей группы за 3 дня закрывать текущие дела и отправляться в Найтвейл. С другой стороны, покататься по стране и миру за казенный счет — не это ли та самая удача, о которой думала Мари?